Глава 8. «Здравствуйте, а где я могу найти Андреева Олега Андреевича?» — спрашивает курьер мужчина из отдела моего мужа. Мужики оценивают, с чем пришел курьер, переглядываются, давя улыбки, и показывают на стол Олега. Курьер подходит к нему и протягивает пышный букет пудровых пионов. «Это вам». Олег смотрит на цветы, нахмурившись из-за непонимания ситуации. А мужчины уже собираются вокруг его стола и теперь не скрывают усмешек. «Это от кого?» – недоумевает муженек. «Там записка». С этими словами курьер уходит. «Ну давай, смотри записку, не томи», – просит Олега один из коллег и ржет. Андреев скалит зубы, но записку из букета все же достает. «Олег, ты бог. Подпись – твой тайный поклонник», – читает текст записки один из коллег. И мужиков просто прорывает на смех. Они так ржут, что другие коллеги оборачиваются. «Что за хрень?» Муж сжимает записку в кулаке. «У тебя что, появился тайный поклонник?» Сквозь слезы, задыхаясь от смеха, спрашивает его коллега. «Так ты из этих? Ты поэтому с женой подцапался?» Смеется второй. Олег становится пунцовым. Он со злостью швыряет цветы в мусорное ведро. Физиономия у него как у быка, готового броситься на Тореадора. «Это какая-то подстава. Это не мое!» — рычит муж, но всем уже все равно. Олег сделал их день. Теперь у коллег будет новость, над которой можно еще долго смеяться. «Я заберу, если вам они не нужны». Коллегу подходит уборщица и показывает на цветы. Андреев ей даже не отвечает. Зиночка достает букет из урны и уходит вместе с ним. «Хоть так, а то что ты?» Сразу в мусорку кинул. Я смеюсь и возвращаюсь к своему рабочему месту. Как же все-таки Олег трясется за свою репутацию. И как легко ему мстить, когда его задевает любое действие, подрывающее его авторитет. Да, Олег, теперь ты на весь офис прославишься. Удивляюсь, что он не подумал на меня, потому что за весь день Олег подходил ко мне лишь один раз, в обед. Когда я уже ехала в лифте, и снова предлагал мне помириться. И, естественно, он получил отказ. В обед я посмотрела расписание салона красоты и нашла окошко. Может быть, я немного наглею на работе. И уже отпрашивалась на утро. А теперь еще прошу начальницу, чтобы меня отпустили и вечером, на час пораньше. Но мне надо, очень надо. Хочу потихоньку восстановить свое душевное равновесие. Я чувствую, что мне просто необходимо навести красоту. «Ирина, возьми отгул, если нужно», — сказала мне Юлия Викторовна. «После того, что сделал Олег, удивлена, что ты вообще на работу пришла. В общем, я все понимаю». «Спасибо вам, Юлия Викторовна. Меня отпустили, и я спешу в салон красоты. Обновляю стрижку. Делаю маникюр, педикюр и возвращаюсь домой очень поздно. В четверг я пользуюсь предложением начальницы и беру отгул. Всего один день. Работы много, и я не хочу все перекладывать на коллег. Просто задержусь в офисе завтра, чтобы наверстать дела. Как раз завтра и второй подарочек для Олега придет. И он будет еще круче. Так что ничего не пропущу. А пока дали возможность, передохну, чтобы не видеть лица Андреева и заняться домашними делами. С самого раннего утра я обустраиваюсь в квартире. Раскладываю посуду на места, стираю, сушу вещи. Хорошо, что тут есть вся необходимая техника. Потом делаю генеральную уборку. Везде протираю пыль, пылесошу, мою пол со средством, кухню, сантехнику и прочее. Тут и так было не грязно. Но после моей уборки можно хоть с пола есть. Убираться я с детства люблю. Еще бабушка приучила меня к чистоте. В этом плане мне с Олегом повезло. Он тоже оказался чистоплотным. Жаль, что только в быту, а вот в отношениях подкачал. После уборки кручу фарш и чищу картошку с морковкой. Леплю котлеты, ставлю их вместе с овощами на запекание в духовку. Остается только приготовить салат. Хочу пригласить Степу на ужин после работы. Таким образом отблагодарю брата за помощь, а заодно про его начальника расспрошу. Все же нехорошо, что он не знает, что я тут. Надо, чтобы Степа предупредил босса. А то мало ли что. Всякое бывает. Вдруг он вернется, а тут я. Пока еда запекается, иду в душ. Чувствую себя лучше и бодрее. После того, как столько всего по дому сделала и, главное, отдохнула от Олега и работы. Переодеваюсь в домашний костюм, майка и шортики. Сушу волосы, делаю маску для лица, нахожу молочко для тела. Выгляжу и пахну прекрасно. Надо будет только к приезду брата халат накинуть, а то в таком виде я только при муже могла себе позволить ходить. Выхожу из ванной и слышу, как кто-то со стороны подъезда открывает входную дверь. Стёпа, что ли, приехал? А я ведь его еще не звала. Наверное, он сам решил меня навестить. Только он не говорил, что у него есть еще один комплект ключей. Я нашла глазами свой халат, но не успеваю его накинуть. Дверь открывается, и я сталкиваюсь лицом к лицу с мужчиной. И это не мой брат. «Здравствуйте!» С порога меня приветствует высокий, красивый мужчина в черном костюме и распахнутом черном пальто. Я узнала этого человека. Это Владислав Полянский, босс моего брата и хозяин квартиры. Невольно начинаю разглядывать его лицо. У него волевые черты, темные, коротко постриженные волосы, внимательные глаза под густыми хмурыми бровями. Хотя неудивительно, что он хмурится. Он недоумевает, что я тут делаю. «Здравствуйте!» У меня начинает першить в горле. Я хочу объясниться, но почему-то запинаюсь, что мне, в принципе, не свойственно. Просто я не настолько часто оказываюсь в таком уязвимом положении. А сейчас, стоя перед этим Полянским, я ощущаю себя голой. Он своим взглядом меня просто сканирует. В его огромной фигуре столько мужества, столько силы и власти, что это даже в воздухе ощущается. Я никогда ничего подобного не чувствовала от мужчины. И мне, черт возьми, неловко. Ну, Степа, блин, подстава! Сказал, что босс вернется через полгода, а он прямо сейчас стоит передо мной. И я не знаю, что от него ожидать.